Глава 13. Магия хаоса. Ирина очнулась от сна, будто выплыла из глубины, с громким вздохом, как после долгой задержки дыхания. Черт, черт, черт! Это что, мать его, сейчас такое было, а? Сердце колотилось отчаянно от всех тех эмоций, через которые ее волоком протащили, как говорится, галопом по Европам. И от радости, что смерть лишь приснилась, что она не по-настоящему, понарошку, угрожала лопнуть, переполнившись адреналином и кровью. Ирина села, чувствуя, что ее тело покрылось липким потом. И когда это она легла в постель, хоть убей, припомнить так и не могла, ведь вроде бы сидела в кресле, в ладонях так и зажал рубиновый перстень. Это его во сне видение Андреас надевал на ее палец во время обряда их венчания. На душе тяжело, но ясно. Какая-то обреченная правильность, иначе не скажешь. Верила ли Ирина в правдивость своих видений? Она допускала вероятность того, что некогда все было именно так, как она видела. Так и то, что дракон попросту навел на нее наваждение. Правда, в последнем варианте не прослеживалось никакой логики. Во многих религиях, затрагивающих тему перерождения души, говорится о том, что шагнувшие через темные воды, вдохнувшие горькие туман реки забвения, не способны вспомнить прошлое, становясь другой личностью, и на былых возлюбленных не посмотрят, с уже с прежней нежностью не протянут к ним руки, не назовут любимыми. Правдивы ли недавние видения или лживы, но теперешняя Ирина и впрямь не чувствовала к Андреусу тех чувств, которыми жила Ирен. Магия, она такая магия. В видениях успела пролететь чуть ли не несколько лет жизни, а в реальном мире только-только разгорался рассвет. Свет был еще тусклым и плоским, не обретшим полноты и силы. Забравшись ногами на подоконник, обхватив колени руками, Ирина подняла взгляд к небу. «Интересно, если видения все же были правдивыми, что стало с тем охотником? Может быть, она и погрешит против человечности и христианских заповедей, но ничего против его погибели, если сия приключилась в жестоких муках, она не имела даже превратившись из Ирен в Ирину. Если реальные события не навеяны какими-то темными, скрытыми, демоническими мотивами Андреаса, а действительно имели место, то ничего удивительного в том, если всю шайку Лейку дракон покарал жестоко и без колебаний. Хорошо бы живьем сожрал. Любил ли Андреас Ирен? Наверное, да. Ведь просто так не жертвуют силы, не позволяют попирать чувство собственного достоинства, не разрешают себя унижать. Только, по мнению Ирины, глупым было все это донкихотство. Оставайся он зверем, каким обречен был быть от рождения, возможно, ей удалось бы выжить или умереть не так бесславно и глупо по нелепой случайности. В левом подреберье, там, куда во сне вошел меч, до сих пор ощутимо болезненно тянуло. Отдавая ей кольцо, Андрей знал, что рано или поздно она обязательно его активирует нужным для него образом. У Ирины складывалось впечатление, будто она проходит заранее выверенный квест, следуя строго прописанному сценарию, как марионетка, которую дергают за ниточки, заставляя шевелиться в нужной кукловоду последовательности. Странно поверить, что делается это не для обретения власти, не для покорения миром темным властелином, а для любви. Ирен из сна виделась теперешней Ирине серенькой и глупой. У нее только и хватало мозгов и фантазии на то, чтобы с неизменным восхищением смотреть на «ах, какого великолепного и ах, какого прекрасного дракона!» Не личность, а так, придаток чего-то. Или, точнее сказать, кого-то. Но, с другой стороны, у той приторно влюбленной, недалекой особы было то, что теперешней Ирине не снилось. Счастье, вера в правильность происходящего, сила и мужество противостоять врагу. Может, не такой уж серенькой она была? Дверь отворилась. Вошла Лин Ки. «Доброе утро, госпожа. Мне велено подготовить вас к следующему испытанию. Конкурсантки должны явиться в атриум не позже, чем через час». «Раз должна, значит, явлюсь», — кивнула Ирина. «А что еще делать? Выбор не богат. Уже стало почти привычным следовать за кем-то по черным плитам пола вдоль белого камня стен. Свечи, закрепленные в жерандолях, горели ровно и бездымно. Пламя отражалось в черных плитах под ногами, как в тоннеле из зеркал, загадочно и волшебно. Пламенная пляска завораживала. У портала в центре, как и в предыдущем случае, стояло 5 фигур. Как и в прошлый раз, Шахчат стоял на шаг впереди других. «Доброе утро, прекрасные леди. Позвольте поздравить вас, потому что сейчас, в эту минуту, начнется следующий этап драконьих игр, второй тур нашего конкурса. Я желаю удачи каждой, и пусть победит достойнейшая». На лицах девушек не отражалось никаких эмоций. Они выглядели как восковые куклы. Ирина опустила глаза. В голове промелькнула мысль о том, что в каком бы мире ты ни находился, конкурс всегда лажа, разводилова для глупцов. Как ни корячься, победу можно одержать только в том случае, если она изначально предназначается тебе. Победитель заранее известен с часа организации конкурса. Мир меняется, это правило остается. Следующее испытание – лабиринт. Нужно пройти через него, справившись со всеми трудностями, что встретятся на вашем пути, и не сбиться с него. Идти придется без карты. Магию использовать можно. Предупреждаем сразу, некоторые твари могут представлять реальную угрозу для вашей жизни, так что будьте осторожны. Помните, с иллюзиями покончено. Теперь все на самом деле, все воплоти, кости, когти и зубы. Дверь отворилась, пропуская Андреаса Дантелеона. На сей раз он явился в своем настоящем облике. К запаху смол, густо наполняющих атриум, добавился запах раздавленных розовых лепестков. Колеблющееся пламя магических светильников отражалось в гранитовых плитах на колоннах, поддерживающих высокие своды. Воцарилось молчание. Все с любопытством разглядывали безупречно стройную фигуру в длинном алом облачении. Взгляд невольно цеплялся на золотую ленту, спускающуюся от ворота до подола. Кроме него, до узкого кинжала, убранного в золотые ножны, покрытые магическими знаками, украшений на драконе не было. Прекрасные белые, как свежевыпавший снег, волосы спускались, змеясь с плеч на спину. На обнаженных предплечьях играли мускулы, чуть повыше локтей угрожающе сверкали стальные браслеты с шипами. Раньше Ирина приняла бы их за украшения, но теперь видела в них лишь оружие для ближнего боя. Черты лица дракона оставались столь же совершенны, как в ее видениях. Его глаза и сейчас могли бы быть прекрасны, если бы не алый цвет радужки, из-за чего казались полными крови. В видениях о памяти Ирен они были фиолетовыми. Взгляды конкурсанток устремились к их призу. Они были словно зачарованы им. Одних привлекала красота дракона, других – его бесконечное могущество. Но что значили для него их чаяния и надежды? Судя по выражению лица, жениху было равно безразличны как и искренность, так и возможные корыстные намерения – нареченных ему красавец. Дракон шел вперед медленной, спокойной поступью. Охраны при нем не было, да он и не нуждался в ней. Сам воплощенная магия, он обладал силой, достаточной для того, чтобы отвести любую угрозу. Так утверждали древние трактаты, современные учения, хотя память Ирины об Ирен утверждала обратное. Впрочем, с той поры прошли века, и сила умножилась, и Андриас изменился. Теперь он вряд ли позволит загнать себя в угол, вряд ли у кого-то повернется язык назвать полубожество в золотом алом одеянии человечным. Все склонили перед ним головы, включая четверку артефакта. «Господин, рад приветствовать!» — кивнул он, устремляя взгляд в пустоту сквозь окружавшее его кольцо магов. Ирина надеялась, что именно ее ищут, его глаза ищут среди точно таких же одинаковых фигур, окутанных в бесформенные балахоны. На лице его мелькнула легкая, едва уловимая улыбка. «Будьте предусмотрительны и сильны. Удачи, достойнейший!» Цель в данной церемонии оставалась неясна, если только целью не была сама демонстрация жениха для мотивирования невест на свершение подвигов. Все уж как-то быстро и скомкано. «Подождите», — преградила ей путь Низиде Каро. «Не спешите уходить. Следуйте, пожалуйста, за мной». Пройдя через длинный коридор, они на мгновение притормозили у двойной двери, украшенной искусной резьбой. Назиде протянула за железные кольца, и тяжелые створки беззвучно распахнулись. За дверьми оказалась обитая панелями зала, две стены. В ней целиком занимали стеллажи с книгами, простираясь от пола до высокого потолка. Комната была в два этажа. В большом камине гудел огонь, разбрасывая по темной поверхности панели множество бликов. На массивном столе стояли незажженные свечи. Андреас поднялся ей навстречу из кресла, но было такое ощущение, что он просто материализовался из множества теней, наполняющих комнату. При виде Ирины на губах дракона заиграла едва заметная улыбка. Жестом он отпустил ее спутницу. «Добрый день. Вижу, ты не слишком удивлена моему желанию побеседовать. Откровенно говоря, ждать чего-то другого и не приходилось. Отлично. Сочту это за согласие с моим мнением. Нам необходимо поговорить и расставить все точки над «и» перед тем, как ты отправишься на свершение новых подвигов, мою честь». С горечью усмехнулся он. «Ну, не то чтобы я очень рвалась на подвиги, но твоя игра — твои правила». Андреас остался невозмутим, только алые глаза едва заметно сощурились. «Ты мне не поверишь, хотя я все никак не могу привыкнуть к этому. Но в новом воплощении ты почему-то предпочитаешь не верить мне постоянно. Но все, что я делаю, делается лишь для тебя». «Я не знаю, какой смысл в игре, что ты ведешь, но факт остается фактом. В ней ты все время на полголовы выше меня. Оно и не мудрено, но все равно досадно». Андреас присел на край стола, задумчиво глядя на Ирину алыми глазами. «Никогда раньше не верил, что река перерождения полностью меняет человека. Суть та же, но он совершенно другой. Другое лицо, другая душа. Даже в течение одной жизни люди порой меняются до неузнаваемости. Меняются их вкусы, приоритеты, склонности. Мы слабые создания, дракон. Мы зависим от окружения, в котором растем, от среды, что нас окружает. Бывали случаи, когда люди, выращенные волками, приобретали повадки волков. Люди похожи на зеркала. Что видят, то и отражают. Чистый лист бумаги, на котором боги могут писать, что захотят. Но все же решающее право выбора остается за вами. Вы сильнее, чем думаете. Ты не бог. Никогда и не пытался выдать себя за него. Присаживайся», — пригласил Андреас жестом, указав на стул. Поколебавшись, Ирина села, выжидающе взглянув на собеседника. «Это видение, оно настоящее? Все это действительно было в твоей жизни?» «И в твоей тоже. Вы на самом деле так сильно любили ту девушку?» «Ту девушку? Я любил тебя. Я все еще люблю. К счастью или к сожалению, уже не знаю», — вздохнул он. «Драконы не люди. Змеи могут менять тела, но души...» «И не память», — добавил он с горечью. «Нет, я не виню тебя, конечно. Неправильно винить кого-то в том, в чем он не виноват. Люди такие, какие есть. Любовь любовью, но все равно остаются вопросы. Спрашивай, — разрешил он. Похоже на странную сказку, но логично допустить, что ты пытался найти и вернуть потерянную любовь. Но все эти игры зачем? К чему эта ложь? Какая ложь? В чем она? Законная супруга дракона становится бессмертной, даже если рождена обыкновенным человеком. Если мой план удастся притворить в жизнь, то никакие враги и реки забвения на этот раз между нами не встанут. В прошлый раз я побоялся провести тебя этим путем. Я уговаривал себя, что у нас есть время, что ты должна повзрослеть, что я успею все подготовить к испытаниям. Но случай или слепая судьба оказались хитрее. Вся моя сила, которую я полагал достаточным щитом, оказалась бесполезной. Хуже того, обернулась против нас самих. Обряд, который я запустил теперь, можно пройти лишь однажды. В случае драконов человеческое, пока смерть не разлучит нас, не имеет силы. Навсегда для нас это навсегда, без возможных поправок. При таком раскладе цена ошибки, как и ее последствия, очень велики. И ты рискнул всем ради шанса быть с простой человеческой женщиной? Алые глаза, казалось, заглянули на самое дно ее души, которую Ирина никогда не считала чем-то особенно отличающейся от множества других душ, снующих по ее родной планете. Я рискнул всем ради любимой женщины. У каждого из нас есть его вторая половина. Так уж создано Творцом. Они не всегда воссоздаются одновременно. Кто-то приходит раньше, кто-то позже, иногда приходится терпеливо ждать, иногда в течение вечности, раз за разом, воплощение за воплощением, находить и терять снова. Но оно того стоит. Стоит? Но, прости, дракон, я не люблю тебя. Любишь? Мягко возразил он ей, просто успела об этом забыть. Потребуется время, чтобы вспомнить. Но ты думал о том, что я могу проиграть. Ты окажешься связан с женщиной, что не нужна и нежеланна. Это невозможно. Пусть сейчас сама перед собой ты отрицаешь наличие чувств ко мне, но когда придет время, ты будешь сражаться за нас, сражаться до последнего. Если упадешь, найдешь силы подняться. Моя любовь будет питать источник твоих сил до тех пор, пока не подарит тебе крылья, чтобы мы вместе могли подняться к солнцу. Я научу тебя летать. Я покажу тебе, каким маленькими кажутся горы и узкими моря, когда смотришь на них с высоты птичьего полета. На этот раз все будет по-другому, не так, как в прошлый раз. Обещаю. Ты просишь довериться тебе? Я прошу тебя довериться себе, своему сердцу. Оно никогда не лжет. Если бы... С сомнением покачала головой Ирина. Сердце не лжет и всегда распознает чужую ложь. Ошибается лишь разум. Ирина в нерешительности поглядела на Андреаса, пытая себя представить с ним, равной ему. Даже под личиной Шаха Чада он был ей ближе, не такой чужой, не похожий на все, к чему она привыкла. Эти вымораживающие душу алые глаза. Почему глаза стали такими? В моих снах они были другого цвета. Когда ты погибла, пришлось заплатить свою цену за то, чтобы твоя душа не потерялась в потоке времен и пространств. Я о заплаченном не жалею. Вдруг еще придется пожалеть. Никто не может предсказать будущее. Любое твое сегодняшнее решение может обернуться тем, чем ты даже не предполагаешь. Если все время бояться ошибиться, то можно пропустить собственную жизнь. Тем более, что у вас, людей, она так коротка. Его ладонь потянулась к ней, нежно коснувшись Ирининой щеки. Возьми кольцо в новое испытание. Я должен знать, что с тобой и где ты. Если почувствуешь, что испытание слишком сложное, не стесняйся использовать кольцо для вызова. Но ведь это нечестно. Любовь моя, а что честно? Если бы я мог, я бы просто выбрал тебя не по законам, к созданию которых я никоим образом не причастен. Я вынужден идти по этой дороге и тащить тебя за собой, рискуя самым дорогим, что имею. Поверь мне, ни одна из этих девушек не будет счастлива, став королевой. Это место твое по праву. По какому праву? По священному праву любви. Я сделал все, что от меня зависело, чтобы мы были вместе. Но я не могу заставить тебя любить себя. Не могу заставить тебя хотеть того, чего ты не хочешь. Понимаю, что тебя пугает неизвестность и то, что твой человеческий разум не может постичь до конца. Но, прошу, доверься собственным чувствам. Поверь мне, и иди к победе любой ценой. Даже ценой чьей-то жизни? Парочку монстров наверняка прикончить придется. Или твой перфекционизм, милая моя, певчая канарейка, заходит столь далеко, что ты позволишь сожрать себя живьем, лишь бы избежать кровопролития? «Так далеко не заходит», — заверила его Ирина. «Я рад. Обещаешь быть осторожнее и беречь себя?» «Само собой», — сказала она от чистого сердца. «Отлично. Тогда позволь провести еще один урок. Я слышал, что магию пустоты ты уже немного освоила. Теперь осталось приручить магию хаоса. Готова получить еще один урок, любовь моя?» «Если вы настаиваете, учитель». «Тогда приступим». Как всегда в объяснениях Андреаса все выглядело простым. 10 порядков от высшего к низшему, от простого к сложному, от малозатраченных к энергоемким, даже опустошающим заклинаниям. Если бы не была озвучена магия хаоса, Ирина сочла бы, что все-таки это магия ментальная. Узел мысли, сбой истока – лишали противника возможности быстро соображать и отрезали его от источника силы. Ирина отметила про себя, что сбой может быть полезен против другого мага лишь при условии, если ты сильнее и успеешь отрезать противника от стихии до того, как он положит тебя на обе лопатки. А вот слияние стихий открывало доступ магу к любому источнику и дальше по возрастающей, ко всему тому, что эти стихии могли предложить. Ирина видела, что предложить они могли много. Стрела хаоса основу плетения имела такую же, как иглы пустоты, а вот клинок действовал поэффективней. При попадании запускал изменения на клеточном уровне, перестраивая организм, в результате чего тот мог превратиться во что угодно. Еще интереснее был метаморфиз. Он позволял изменять клетки собственного организма, изменяясь, обращаться в кого угодно. Были еще буйства стихий и элементаль хаоса, позволяющие вызвать странное существо, весьма напоминающее демона и заставляющее его сражаться на твоей стороне. Поток хаоса – заклинание выстрел, мираж, воссоздающий иллюзии. Покров хаоса, делающий мага невидимым, и самое странное и эффективное – пламя хаоса. Время шло, минуты уходили, как песок. Приближался час лабиринта.